Хими грустно вздохнула и мысленно согласилась со свекровью. Омма, права, но не совсем. Каждый раз, как только он встречается с Хёнсоком, все заканчивается безобразной пьянкой. Так что это дело рук Хёнсока. С другими же он так не напивается. Слышится звук открывающейся двери, и до женщин долетает голос Лалисы. Да, я почти закончила. Минусовку завтра начнем. Все, я домой зашла. Аньон, Юнхаппа. Дамы не в курсе, что девочка пришла домой не одна. Наконец-то соизволила явиться. Поднимается места Пакпая и направляется в прихожую для того, чтобы высказать свое неудовольствие внучке, которая обещала прийти еще полтора часа назад, а добралась домой только сейчас. Хими молча идет следом, по-прежнему думая о супруге, напившемся до столь постыдного состояния. И, разумеется, мимо ее ласковых мыслей не проходит имя лучшего друга ее мужа. «И где тебя нос?» На полуслове запинается Пакпая, наткнувшись на три пары глаз, когда она вышла в коридор. Аньонхас и ее, госпожа, в унисон здороваются с ней гости, кланяясь, а затем также приветствуют Хими, вышедшую вслед за бабушкой в коридор. Лалиса тут же возмущается Пакпая, укоризненно глядя на внучку. «Ты бы хоть предупредила, что придешь не одна, а я разве?» Произносит девочка и задумывается на пару секунд, потом разводит руки в стороны и произносит. «Извини, Хальмани, мне казалось, что я позвонила, видимо, подумала об этом, но забыла». «Аньон, девочки», — берет дело в свои руки Хими. «Проходите в гостиную, мы как раз решили чаю попить». «Хальмани, а сонми дома?» — спрашивает Лалиса, странно покосившись на старшую из девочек, что пришли с ней. «Дома она, дома», — ворчливо отвечает Пакпая. «У себя в комнате валяется и ничего не делает, как обычно». Поймав на себе слегка укоризненный взгляд невестки с просящими нотками, намекающими на гостей, пожилая женщина, ничуть не смутившись, добавляет масла в огонь. «А в чем я не права, невестка? Пришла в 2 часа дня и до сих пор в своей комнате валяется. Делом бы лучше занялась каким-нибудь. Все пользы больше было бы». «Проходите, девочки», — пропускает вперед себя гостей Хими. «Замечательно», — потирая руки, произносит Лалиса и топает в направлении комнаты сестры со странным выражением на лице. «Опять что-то задумала, негодница», — мотает головой Пакпая, проводив взглядом младшую внучку, и направляется в гостиную. Место действия: квартира семьи Ким, комната Сонми. Время действия: это же время. Хозяйка помещения вольготно развалилась на заправленной кровати попой вверх и, болтая согнутыми ногами в воздухе, беседует по телефону. «Ну, не знаю, мне кажется, это не очень хороший вариант». Что девушке отвечает собеседник со стороны, совершенно не слышно. Повернувшись на бок, Сонми смотрится в ростовое зеркало, стоящие у стены рядом с окном, переложив при этом телефон к другому уху. Заметив что-то, девушка резко поднимается и подходит ближе к зеркалу, начав всматриваться в свое отражение, акцентируя внимание на лбу. «Подожди», — бросает она в телефон и кладет его на подоконник. После 10 секунд разглядывания Сонми недовольно морщится, поняв, что зацепил ее взгляд. «Вот ведь», — еле сдержавшись, недовольно высказывается она, когда наконец осознает весь ужас ситуации. «Прыщик, только тебя мне и не хватает». Без стука открывается дверь в комнату, и в щель просовывается очень довольная мордашка Лалисы. «Аньон, Анни, чем занимаешься?» «С Хёнджу разговариваем», — не отводя взгляда от зеркала, отвечает Сонми и неожиданно топает ножкой. «Гадство». Зайдя в комнату полностью, Лалиса подвисает на какое-то время, глядя на старшую сестру. «Может быть, и не стоит ее сейчас звать в гостиную. Пришла не такая уж и плохая мысль в мою голову. День что ли сегодня такой, Чион? Теперь вот Анни. Анни, давай я тебе перезвоню», — взяв сотовый с подоконника, говорит Сонми. «Ага, хорошо. Ну все, Аньон». «Фух», — выдыхает вдруг Лалиса и произносит. «А я уж было подумала». «Что? Да так, ничего, Анни», — отмахивается девочка. «Пошли чаю попьем». «Не хочу я чаю», — кривится Сонми. «Там Хальмани Соммой снова что-нибудь делать заставит. И вообще, у меня серьезная проблема». «Какая?» — прыщик вскочил, отвечает девушка и указывает пальчиком себе на лоб. Лалиса подошла ближе к старшей сестре и, прищурившись, стала всматриваться в то место, куда указала Сонми. Поразглядывав лоб старшей сестры, девочка выносит свой вердикт. «Нет там у тебя никакого прыщика». «Ну как нет, то, вот же он», — указывает Сонми на малюсенькую еле заметную точку у себя на лбу. «Видишь, ничего я не вижу, Анни. Да и наплевать на твой прыщик. Пройдем, невелика беда. Ты вообще ничего не понимаешь», — Глядя на Лалису, как солдат на вождь заявляет сонми, у младшенькой на мгновение глаза вильнули в сторону. Да кто бы спорил, то было бы еще что там понимать, какой-то прыщик. Пф. Лалиса мотает головой, будто отгоняя непрошенные мысли, и продолжает убеждать сестру пойти с ней в гостиную. Анни, ну пошли со мной, а? И с хитрой улыбочкой младшенькая добавляет: я тебе кое-что покажу. Что-то из школы принесла. Ага, именно из школы. Уже подталкивая в спину хозяйку комнаты, отвечает Лалиса, когда Сонми наконец согласилась пойти с ней, направившись к двери. Надеюсь, это не очередной рисунок дочери президента Сона, думает старшая из сестер Ким, двигаясь в сторону гостиной. Тем временем в гостиной подружек Лалисы уже усадили за стол и налили по чашечке. Чион после того, как они с Джессикой представились, попросила кофе, а Джессика зеленого чая, сказав, что ей нельзя кофе. На самом деле мы очень много трудимся, в химисии, отвечает Джессика на вопрос, заданный матерью Лалисы. Танцы и вокал каждый день по 12, а порой и по 16 часов. Хорошо хоть промоушен, это комплекс маркетинговых мероприятий, которые помогают познакомить новых потребителей с компанией и ее товаром или подтолкнуть к покупке тех, кто знаком с продукцией, но по какой-то причине пока сомневается. В данном случае имеется в виду продвижение музыкальных композиций, представляемых группой Girls' Generation. Завершился. Чион сидит рядом и смотрит на свою новую подругу, чуть приоткрыв рот. Ну как же, ей сейчас открывают закулисный мир K-pop-индустрии. И делает это не кто-то там, а сама Джессика из Girls' Generation. Осталось только завизжать. А-а-а. И броситься ей на шею. Но так делать нельзя. Девочка до сих пор поверить не может своему счастью. Промоушен, переспрашивает Пакпая, не понявшая, о чем идет речь, и тянется за своей чашечкой, наполненной зеленым чаем. Только Джессика собирается ответить, как в гостиную заходит Сонми, смотрящая в этот миг себе за спину. Так когда начнем, обращаясь к сестре, спрашивает она, а затем оборачивается. Место действия. Подземная парковка в доме, где находится квартира семьи Ким. Время действия. Приблизительно это же время. Пристроив машину на место, приписанное к квартире, Джоук тянется в сторону заднего сиденья, где лежат подарки, которые он купил в виде извинений за свое поведение для жены и матери. Взяв в одну руку цветы и маленькую коробочку, а во вторую коробочку значительно больших размеров с выпечкой внутри из любимого ресторанчика Пакпая, мужчина выбирается из автомобиля и, не желая класть на землю или на крышу машины вещи, закрывает дверь головой, затем жмет на кнопку сигнализации и слышит щелчок. «Вот и хорошо», – бормочет он и направляется к лифту, держа в руках подарки и связку ключей с брелком сигнализации. Остановившись у лифта, Джоук пытается нажать кнопку рукой, в которой держит цветы и подарок для жены. Сделать это, не уронив вещи, никак не получается. Покосившись на вторую руку, мужчина понимает, что и она ему сейчас не помощница. Мысленно плюнув, он, медленно стараясь ничего не уронить, наклоняется лицом к кнопке вызова лифта и со второй попытки умудряется вдавить ее своим носом. Оказавшись внутри, Джоук проделывает такую же процедуру с кнопками, по-прежнему не желая выпускать из рук подарки. Двери закрываются, и кабина устремляется вверх, везя своего пассажира домой, где его всего скорее ждет не самый приятный разговор с матушкой. В отношении жены мужчина спокоен. С Хими проблем быть не должно, размышляет Джоук, кинув взгляд на маленькую коробочку. А вот с Оммой практически наверняка придется объясняться. Пф. Недовольно фыркнув и почесав плечом ухо, он продолжает прикидывать в уме, как быть. Для задабривания уже кое-что есть. Взгляд на большую коробку. И в конце концов не первый же раз этим заниматься придется. Вспомнив, как он периодически извинялся и каялся, представая пред светлыми очами своей грозной и довольно-таки властной матушки, Джоук ухмыляется, а затем, вспомнив истинного виновника того, из-за чего ему сейчас придется извиниться, нахмуривается. Все, с Хёнсаком больше не пью. Лифт останавливается на нужном этаже, и мужчина аккуратно, боком выходит из кабины, чтобы, не дай бог, случайно не повредить подарки. Настроение, непонятным образом поднявшееся, пока он ехал, подталкивает его улыбнуться. Однако Джоук понимает, что улыбка – это не самый лучший вариант показать всю глубину его раскаяния за столь неподобающее поведение, и он берет себя в руки. Приблизившись к двери и осознав, что открыть он ее не сможет по причине занятых рук, Джоук решает постучать в нее ногой. Аккуратно. Только он собирается приступить к задуманному, как из квартиры до его слуха долетает истошный девичий вопль. «А-а-а!» Глава 17. Место действия. Сеул. Квартира семьи Ким. Время действия. Вторая половина дня. В гостиной собрался чисто женский коллектив разных возрастов и, само собой разумеется, разговор ушел в сторону не чуждую каждая из присутствующих здесь дам. Никогда бы не подумала, что артисты используют какую-то специальную косметику, задумчиво произносит сидящая на диване Пакпая. Джессика только что рассказала о специфике в индустрии шоу-бизнеса касательно косметологии и вообще ухода за своим внешним видом. Постоянно приходится следить за своей внешностью. Нет никакой, даже малейшей возможности, появиться на людях, без того, чтобы твое лицо выглядело несовершенно, грустно заканчивает мембер группы Girls Generation, сидящая в кресле. По обоюдному согласию вся компания переместилась от стола, оккупировав мягкую мебель в гостиной. Чион, снова превратившаяся в Суриката, смотрит на девушку широко открытыми глазами, сидя рядом с Оммой Лалисы на диване. Пакпая расположилась в кресле напротив Джессики. Девушка всегда должна выглядеть хорошо, пожимает плечами Хими. Иначе как она сможет выйти замуж? Это так, госпожа, но, рассказчица задумывается на некоторое время, видимо подбирая доводы в защиту своего видения ситуации, иногда хочется, проснувшись, не заниматься макияжем, а просто умывшись выйти на улицу и прогуляться. Просто прогуляться. Понимаете, никто из женщин не торопится отвечать. Каждая из них задумывается над сказанным. На чьё надежды нет. Статуи вообще не разговорчивы по своей природе. До присутствующих начинают доноситься голоса Сонми и Лалисы. Сестры явно приближаются к гостиной. Только что обсуждавшие столь интересную тему, уход за кожей лица, дамы обращают свои взгляды на вошедшую первой старшую из сестер. «Так когда начнем?» – спрашивает, обращаясь к сестре Сонми и оборачивается. Мимо полусогнувшись под рукой старшей сестры, проскальзывает Лалиса, потому что сестра так и зависла на месте, не полностью завершив оборот тела. Ее глаза устремлены на старшую из пришедших в гости девушек. Наступает пауза. Сонми вздрагивает, делая шаг назад и немного в сторону полотна двери, что сейчас прислонено к стене. Спустя непродолжительное время Пакпая и Хими замечают некоторое сходство в выражениях лиц младшей гости, которая до сих пор не пришла в себя и их прямой родственницей. Такие же расширившиеся глаза, замедленное дыхание и черточки испуга, явно отразившиеся на лице девушки. Лалиса отошла в сторонку и, прикрыв рот ладошкой, начинает тихонечко хихикать, стараясь сдерживаться. Аньон Хасео, улыбнувшись, здоровается с вошедшей Джессика, поднявшись со своего места и делает шаг в сторону Сонми, бросив мимолетный взгляд на Лалису. Это действие гостьи становится спусковым крючком для сознания зависшей Сонми. «А-а-а!» – издает она вопль непонимания и сомнений в происходящем, стукаясь при этом спиной о двери, пытаясь слиться с ней целиком. В этот миг не выдерживает Лалиса и начинает смеяться, помаленьку стекая по стене, у которой она стояла и наблюдала за происходящим. Ничего до сих пор так и не понявшие Пакпая с Хими переводит свои взгляды на девочку, которая, закрыв лицо руками, начала откровенно ржать. Из прихожей доносится звук громкого хлопа, изданного входной дверью, и в гостиную влетает весь взъерошенный с одиноким цветком на сломанной ножке, висящим на его плече, Джук, имеющий вид человека, настроенного, как минимум, на смертный бой. Лалиса, лежащая на полу, увидев отца, начинает икать, продолжая при этом хохотать как ненормальная, тыкая в его сторону пальцем. Девочку, очевидно, накрыла с головой. Джессика издает то ли писк, то ли визг Сонми, продолжая таращиться на своего кумира выпученными глазами и прижимая руки к груди. Кто напал? Что случилось? Одновременно с ней выдает Джук, разглядывая происходящее в гостиной. Чион тем временем продолжает изображать Суриката, не сводя глаз с Джессики. «Ой, я больше не могу», — стонет Лалиса, и после этих слов взгляды присутствующих в помещении старших родственников скрещиваются на девочке. Всех кроме Сонми. Она продолжает таращиться на Джессику, которая, в свою очередь, открыв рот, во все глаза смотрит на Джука, только что влетевшего в гостиную, да еще и в столь специфическом образе. Так, я еще не смеялся ни разу за обе свои жизни. Вот прям до заикания ржал. Разумеется, мне было известно, что Джессика, которая пришла к нам в гости, является биасом. Биас – слово, которое произошло от английского биас или любимчик. Биас – любимый участник к-поп-группы. Сонми, при виде которого сестренка верещит, как ненормальная. До сих пор не понимаю из-за чего, вроде же взрослая уже, а ведет себя как дитё неразумное. Мне честно удавалось сдерживаться в самом начале, как только мы вошли в гостиную, но в момент, когда Анни прилипла к двери, вытаращившись на гостью, я не выдержал. А уж когда завалился Джук, упс, промелькнуло голове, уловившей излишнее внимание к моей персоне. «Джук, что с тобой?» — подает голос Хими, переведшая взгляд на мужа. Я услышал крик и, сняв цветок со своего плеча и посмотрев на него с явным сожалением, произносит Джук и, не договорив, переводит взгляд с жены обратно на младшую дочь. Лалиса до сих пор не может успокоиться. Ну, только что каким-то чудом умудрилась присесть, вернувшись практически в вертикальное положение. Из глаз ее текут слезы, которые она пытается вытирать, но как только девочка бросает взгляд на отца или сестру, приступы хохота возвращаются. Джессика тем временем уже подошла вплотную к Сонми. Она заинтересованно смотрит на происходящее со все больше и больше наползающей на ее лицо улыбкой. И тут в себя приходит старшая из сестер Ким. «А-а-а!» выдает очередной вопль Сонми и резко прилипает к гостье в прямом смысле этого слова, обняв ее обеими руками. Жертва лишь глаза скашивает на агрессора и продолжает улыбаться. «Ты такая, такая, я», пытается донести некую мысль, посетившую ее голову прилипшая, но у нее это получается, откровенно говоря, не очень хорошо, и она вновь издает восторженный вопль. «А-а-а!» Лалиса, с укором в голосе, обращается к младшей внучке Пакпая, неодобрительно мотая головой. «Фух», выдыхает Джук и смотрит на гостей. Картина вырисовывается пристранная. Его старшая дочь изображает сошедшую с ума малолетнюю фанатку, вцепившуюся в своего кумира, коим является первая незнакомая ему девушка. Вторая гостья сидит и смотрит на происходящее, почти не дыша и даже не делая попыток что-либо сказать или сделать. Лалиса же просто уже рыдает от смеха, не в силах остановиться. «Дурдом какой-то», – ворчит мужчина и выходит из гостиной. Место действия – Сеул, квартира семьи Ким. Время действия – спустя полчаса. Все та же гостиная с теми же участниками представления. Только сейчас расстановка тел в помещении изменилась. Пакпая по-прежнему занимает свое кресло. Хими сидит за столом рядом со своим мужем. По правую руку от нее расположилась Сонми, периодически бросающая взгляды на Джессику, сидящую справа от нее, Чион посадили напротив Джессики. И как вишенка на торте на другой стороне стола прямо напротив родных сидит одинокая Лалиса, опустившая голову. Нет, никто при гостях девочку ругать не собирается, но всеобщее порицание налицо. На столе лежит то, что раньше было подарками, купленными Джуком. Остатки букета, собранные в кучку, и сильно помятая коробка из ресторанчика в непотребном состоянии. Про содержимое ее лучше даже и не думать. Единственное, что уцелело, так это маленькая коробочка, в которой находится подарок для Хими. Джук предусмотрительно ее спрятал в карман, когда забирал из коридора. «Девочки, вы, наверное, голодны?» – спрашивает вдруг Хими, переводя свой взгляд с одной гости на другую. «Спасибо, но я не хочу есть», – подает голос Чион. «А мне нельзя», – с грустью в голосе отвечает Джессика. «А я бы не отказалась чего-нибудь съесть», – встрепенувшись, заявляет Лалиса и, наткнувшись на взгляд матери, снова опускает голову. На помощь девочке приходит Джессика, которая за последние несколько часов получила массу впечатлений. Причем впечатлений положительных, и именно таких, на которые она и рассчитывала. «Лалиса, ты обещала показать свою комнату», – произносит девушка, глядя на виновницу случившегося переполоха, «и еще показать, как ты играешь. Идем». Излишне резко реагирует девочка, практически вылетев из-за стола. «Чион, пошли», – бросает она уже себе за спину, не дожидаясь реакции вышеупомянутой. Когда гости с младшенькой удалились в гостиной, наступила неловкая пауза. Никто не торопился разрывать тишину. Все раздумывали над случившимся. «Ну, вот ни минуты покоя с ней нет», — первый подает голос Пакпая, намекая на свою любимую внучку. «Я пойду к сестре», — говорит Сонми и вылезает из-за стола. «Иди, дочка», — отпускает Тухими и обращается к супругу. «Джук, зачем ты купил цветы?» «Хотел подарить тебе в виде извинений за вчерашнее», — мужчина кивает на стол. «А это для тебя, Омма». Поднявшись со своего места, Пакпая подходит к сильно помятой коробке, потерявшей свой товарный вид, и заглядывает внутрь, кое-как открыв ее. Поразглядывав содержимое некоторое время, женщина выносит свой вердикт. «Я это есть не буду», – произносит она и начинает смеяться, потому что содержимое коробки превратилось в хорошо перемешанный салат. Джоук с Хими тоже улыбаются. Кстати, Хёнсок предложил отправить Лалису к нему в агентство на прослушивание, говорит Джоук и, поймав на себе недовольный взгляд Пакпая, добавляет. Ты же сама говоришь, Омма, что с ней ни минуты покоя. Вот пусть тратит свою энергию в полезном направлении. Обе женщины задумываются над услышанным, оценивая предложение мужчины. Ты знаешь, Йоба, а мне почему-то кажется, что это хорошая идея, неожиданно соглашается с мужем Хими. Пакпая не торопится выносить вердикт. Уж больно ей не нравится этот Хёнсок. Несносный мальчишка, вечно втягивающий сына в неприятности. Думает она, с другой стороны Лалису и правда нужно загрузить, как следует, чтобы не было времени на всякие глупости. Уроков физкультуры в школе ей явно мало, да и дополнительных занятий тоже. Покатав в голове мысли подобного толка еще какое-то время, Пакпая кивает, соглашаясь с сыном. Пусть уж лучше делом будет занято. К тому же ей нравится музыка и танцы. Джоук, довольный таким решением, улыбается, а затем неожиданно обращается к супруге, картинно нахмурив брови. Жена, я, между прочим, голодный. Где мой ужин? Ой, подскакивает со своего места Хими и быстрым шагом направляется на кухню. Я сейчас. Место действия. Сеул. Квартира семьи Ким. Комната Лалисы. Время действия. Это же время. Только когда подошел к двери, вспомнил про бардак в комнате и, обернувшись, предупредил девчонок. У меня там немножко не прибрано. Не обращайте внимания. Джессика лишь хмыкнула, а Чион пожала плечами. Но вот когда я открыл дверь и заглянул внутрь, понял, что слово «немножко», употребленное мной, не совсем верно описывает этот хаос, что странным образом каждый раз появляется в помещении, где я живу. Вообще непонятно, как это происходит и почему. Вау! Подала голос Джессика. А я думала, что это я неряха. Тебя ограбили, что ли? Спросила Чион, зайдя в комнату и начав ее осматривать. Слегка возмутилась Лалиса после слов Джессики. Я не неряха, просто немного рассеянная. Ага, с улыбочкой кивнула девушка. И ленивая. Да чтоб вас всех. Лалиса, а ты не боишься, что у тебя кто-нибудь тут заведется? Спросила Чион, перешагивая через толстовку, валяющуюся прямо посредине комнаты. Я имею в виду кого-то из разных там ползающих гадов. Хозяйка комнаты не ответил на эту провокацию. Она только немного скривилась от услышанного. Слушай, выбирая место, где можно присесть, обратилась к автору этой вакханалии Джессика. А можно я это сфотографирую? Зачем? С подозрением посмотрев на задавшую вопрос, интересуется Лалиса. Покажу мемберам своей группы, чтобы они, наконец, от меня отстали и перестали называть неряшливой. Хозяйка комнаты скривилась еще больше, так будто у нее резко заболели все зубы разом. Ладно, согласилась вдруг она, только имени моего не называй, пожалуйста. О, спасибо, улыбнулась довольная разрешением Джессика и полезла в сумочку за телефоном, тут же выругавшись. Онче, жопа. Она встряхивает головой, будто отгоняет какие-то мысли, а затем делает несколько быстрых снимков. «Ты чего, Анни?» – обернулась Лалиса, начавшая собирать разбросанные по комнате вещи. Чион, двумя пальчиками убравшая с кровати что-то напоминающее футболку и усевшаяся на освобожденное место, вопросительно взглянула на свою новую подругу. 12 пропущенных вызовов от менеджера Кана, нахмурившись, поясняет причину такой ее реакции девушка. «Может быть, стоит перезвонить?» – робко предлагает Чион. «Нет». Приняв решение, отвечает Джессика, у меня сегодня выходной, никого из них не хочу видеть. Вот и правильно, поддерживает говорящую Лалиса, которая сейчас пытается затолкать в шкаф груду одежды, собранную ею в огромную кучу, еле помещающуюся у нее в руках. Получается это сделать не с первого раза. Шмотки то и дело вываливаются на пол, не желая прятаться от лишних глаз. Им и на воле неплохо лежалось. У тебя не будет из-за этого проблем, Анни. Не отстает Чион. Нормально все будет, отвечая, Джессика делает еще пару снимков, пока Лалиса не успела убрать остальные вещи. Не переживай. Как скажешь, соглашается девочка и переводит взгляд на хозяйку комнаты. А у тебя гитара есть? Я же говорила, пыхтит в ответ Лалиса, продолжающая заталкивать тряпье в шкаф, что нет у меня гитары. Только синтезатор, компьютер и все. Жалко, я бы сыграла. Анни, обращается к Джессике Лалиса, прижимаясь в этот момент щекой к дверце одного отделения шкафа, пытаясь ее закрыть, а ты играешь на чем-нибудь? Не, отмахивается та, разглядывая получившиеся фотки. Только петь и танцевать могу. Чуть-чуть играю на каигами, но у тебя я его не вижу. Правильно не видишь, потому что его у меня нет. Наконец, захлопнув дверцу, выдыхает Лалиса и направляется к своему синтезатору. Значит, развлекать вас буду я. Давайте только, пожалуйста, не музыку, а... Как-то уж совсем жалостно протянула Джессика и перевела взгляд с Лалисы на ее сестру, а потом на Чион. Слышать уже ничего не хочу. Правда, что ли? В унисон ляпнули девочки, вытаращившись на идола. Угу, кивнула та и продолжила. Постоянные репетиции даже к самой хорошей песне могут вызвать отвращение. Джессика нахмурилась, как будто что-то вспоминая, и вновь обвела взглядом присутствующих. Ну, я тогда не знаю, пожала плечами хозяйка комнаты. Чион просто молча переводила взгляд с одной подружки на другую. Она вообще не очень понимала, что происходит. С момента, как они встретились с мемберами Girls' Generation, девочка находилась в странной прострации. Даже сейчас ей казалось, что все происходящее вокруг это сон, и она очень не хотела просыпаться. «Я знаю». Подпрыгнула сонми и пулей вылетела из комнаты. «Чего она знает?» – спросила Джессика, посмотрев на Лалису. «Я не знаю, о чем она», – замотала та головой. Спустя буквально 30 секунд в комнату влетела сонми с коробкой в руках, на которой было написано «Осторожно, злая собака». Оказалось, это детская настольная игра, в которой нужно вытащить из-под пасти этой самой собаки, принадлежащие ей косточки. Сделать это довольно непросто потому, что они лежат на поддоне, который связан с самой собакой, нависающей над ним, и, если ты слишком резко или сильно коснешься специальными щипцами косточки, собака попытается ухватить тебя за руку. Детский сад с барабанами, поначалу подумалось мне, но как выяснилось, по итогу я оказался неправ, впрочем, уже не в первый раз. Примерно через полчаса из комнаты Лалисы по всей квартире начали разноситься девичьи вскрики, громкий смех и восторженные вопли. Джук, лишь недавно отошедший от легкого шока из-за столь необычного возвращения домой, проявляя интерес, тихонечко подошел к двери и приоткрыл ее, стараясь не шуметь. Картина, представшая перед мужчиной, вызвала невольную улыбку на его лице. Посреди комнаты, усевшись кругом, расположились его дочери и гости. В центре была размещена какая-то игрушка в виде собаки, из-под которой присутствующие пытались вытащить при помощи пластиковых щипцов что-то. В случае неудачной попытки игрушка резко наклонялась вперед и щелкала челюстями, пытаясь ухватить вора за руку, что вызывало просто взрыв хохота от бурной реакции игрока на такое действие собаки. «Что там?» – шепот, прозвучавший прямо над ухом, заставил невольно вздрогнуть мужчину. Он обернулся, встретившись глазами с супругой. «В игрушку какую-то играют». «Вот и хорошо», – глянув в щель, сказала Хими и прикрыла дверь. «Пошли. Место действия. Одна из улиц Сеула. Такси. Время действия. Поздний вечер. Машина, как и многие другие, неспешно двигается по дороге. За рулем сидит довольно еще молодой по меркам профессии мужчина, который то и дело косится на пассажирку, сидящую на заднем сидении. Девушка прикрыла глаза, и на ее лице играет довольная улыбка. Пассажирка явно наслаждается жизнью. А чего жизни не радоваться, думает водитель. Красивая, знаменитая. Он бросил еще один взгляд через зеркало заднего вида на пассажирку. Да и богатая, сразу видно. Как же хорошо, размышляет в этот момент пассажирка. Только вот за это хорошо отдуваться придется. Оштрафуют еще скорее всего. Эф, фыркнула Джессика и, улыбнувшись еще шире, еле слышно прошептала. Плевать, зато хоть от дураков отдохнула. Место действия. Сеул. Квартира семьи Ким. Время действия. Это же время. С кислым выражением на лице из гостиной в коридор вышла Лалиса. Состоялся разговор с родителями, который девочке очень не понравился. «Ты все поняла, Лалиса?» Долетел до ушей девочки вопрос Джука. «Да, аппа, я все поняла», скривившись и не поворачиваясь, ответила она, остановившись на мгновение, а затем ушла в свою комнату. И чем снова недовольна? Как бы ни к кому конкретно не обращаясь, задал вопрос Джук. Сидевшая рядом супруга промолчала, а вот Пакпа нет. «Я тоже не любила, когда меня ставили перед фактом», задумчиво глядя в темноту коридора, сказала бабушка. «Хотя мне глупо жаловаться», она с ехицей глянула на сына с невесткой. «Мои родители меня любили больше всего на свете». «Оно и видно», еле слышно буркнул Джоук, поймав на себе вопросительный взгляд матери, быстренько увел разговор в сторону. «Нет, ничего, Омма, я думаю, ей там понравится. Хёнсок позаботится о ней». На этот раз на мужчину вопросительно поглядела Хими. Женщина сильно сомневалась, что вышеупомянутый индивидуум, по какой-то непонятной ошибке мироздания, являющийся лучшим другом ее мужа, способен хоть о ком-то позаботиться. У нее было достаточно времени, чтобы как следует обдумать предложение супруга. И сомнения, по мере размышлений на эту тему, все сильнее глодали ее разум. «Он обещал», — твердо произнес Джук. Судя по тому, как переглянулись жена с его матерью, глава семьи Ким понял, что не смог убедить своих женщин в способностях друга. На их лицах по-прежнему то и дело мелькало выражение недоверия. Глава 18. Место действия. Сеул. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 15 сентября 2009 года. Утро. Хён Сок вошел в здание агентства как полноправный хозяин, неспешно пройдясь по коридорам и заглянув практически в каждое помещение. Танцевальные комнаты, студии звукозаписи и т.д. Глава агентства направился к себе в кабинет. Спустя примерно полчаса в дверь поскреблась секретарь. «Господин президент», высунувшись из-за приоткрытой створки, обратилась к начальнику довольно молодая еще сотрудница. И нет, взяли Хвин на это место не потому, что она красавица. Ну, по крайней мере, не только из-за этого. Наняли ее за то, что она способна делать несколько дел одновременно. Всего за один год эта девушка стала практически незаменимым помощником для главы агентства. Что? Оторвался от изучения каких-то документов Хён Сок. Госпожа Хо сказала, что... Секретарь быстро глянула в бумаги, которые она держала в правой руке, и продолжила. Ким Лалиса должна подойти 17 числа к 5 часам после полудня. Глава агентства просто кивнул и только опустил взгляд на документ, как вспомнил, что Джоук попросил еще за одну девочку. Кажется, Чион он сказал, задумался на мгновение мужчина, а затем, кивнув своим мыслям, добавил вслух. Хвин, запиши еще одну девочку на просмотр. Ее зовут Син Чион. Она придет вместе с Лалисой. Да, господин президент, все будет сделано. И вот еще что. Принеси мне кофе. Закончив говорить, Хён Сок вернулся к работе. Кому-то может показаться, что быть руководителем – это праздник жизни, причем постоянный. Разумеется, это не так. Подобным образом думают лишь дилетанты, которые в своей жизни не поднимались выше начальника какого-нибудь захудалого цеха на третьесортном заводе. Самое ужасное в работе руководителем заключается даже не в том, что тебе приходится пахать практически от рассвета до заката, это ерунда. Спроси любого корейца и получишь однозначный ответ вопрос. А разве бывает иначе? Самое трудное заключается в подборе персонала и постоянном контроле всего и всех. Человек такая скотина, только дай ему хотя бы намек на то, что за ним не присматривают, как тут же начинаются проблемы из-за лени и нежелания лишний раз усердствовать. А для того, чтобы предприятие приносило прибыль, все должны работать и работать усердно, не покладая рук. Вот и приходилось Хён Соку на первых порах совать свой нос в каждую мелочь, что крайне утомляло и раздражало. К счастью, то страшное и тяжелое время прошло, в чем искренне был уверен глава молодого агентства. Где-то спустя час раздался звук зуммера аппарата для конференц-связи на столе у Хён Сока. Мужчина отложил в сторону один из вариантов договора с будущими трейни и нажал на кнопку. «Слушаю», — коротко бросил глава агентства и потянулся за еще одним бумажным листом. «Господин президент, вас желает видеть главный хореограф Ким», — быстро протараторила секретарь. «Пусть зайдет», — произнес Хён Сок и отключил соединение. «Ну вот, снова что-то будет просить». С грустью, глядя на пока еще не открывшуюся дверь, подумал он и быстро натянул почти что уже ставшую дежурной улыбку. А как иначе? С любимой женщиной иначе нельзя. Ли Хён Сок не был обделен женским вниманием. Для идола, пусть и бывшего, это нонсенс. Но в данном случае речь идет не об очередной пассии, которую можно забыть, просто сходив на свидание с другой женщиной. Нет, сейчас речь шла о женщине, которая тихой сапой своей кошачьей грацией пробралась в его сердце вот уже пару лет как. И сколько ни уговаривал себя Хён Сок, что это просто глупое увлечение, так и не смог убедить себя в этом. В открывшуюся дверь плавной походкой от бедра вошла женщина лет 30 с хвостиком, одетая в широкие черные брюки и легкую кофточку с высоким воротом. Ким Чх Вон. Лицо мужчины неуловимо изменилось. Дежурная улыбка плавно трансформировалась в нечто более придурковатое. Разумеется, Хён Сок этого даже не заметил. Бессознательные реакции тела руководят каждым человеком, а уж влюбленными. Сабаним, закрыв за собой дверь и подойдя к столу, при этом не глядя на своего начальника, прохладным тоном произнесла подчиненная: «Я требую объяснений», — говорила женщина довольно тихо, чтобы никто не услышал. Она сейчас выказывала свое негодование тем, что ей, неведомо по какой причине, нужно будет проводить дополнительные прослушивания 17 числа. А ведь у них планы на это время, и планы эти не могут быть отложены, потому что в этот день годовщина их первого свидания. Это нехорошо. Глядя на холодную отстраненность и явно выказываемое пренебрежение гостьей, подумал Хёнсок, что я снова сделал не так. Не дождавшись никакого ответа, Чхэвон, наконец, соизволила взглянуть на хозяина кабинета. Холодом в ее глазах можно было заморозить океан, причем практически моментально. Впрочем, желаемого эффекта она достичь не смогла. Хёнсок все так же продолжал смотреть на нее, не говоря ни слова, и выражение его лица повествовало о полном непонимании происходящего. Это вконец вывело из себя женщину. «Как ты мог?» Наклонившись вперед, прошипела она, глядя прямо в глаза своего мужчины. «Ты что, забыл? Черт, что я мог забыть в этот раз?» Заметались мысли в голове Хёнсока. Не поздравил ее с днем рождения? Бред, он был месяц назад. Хорошо посидели, даже очень. Невольная улыбка проскочила по лицу мужчины, что не укрылось от внимательного взгляда Чхэвон. Обещал съездить с ней на Чеджудо. Так поездка запланирована на конец месяца. Что же еще? Что же еще? Думай, Хёнсок, она же смотрит. Пока глава агентства лихорадочно соображал, в голове женщины шел монолог. Если ты сейчас не вспомнишь, то ответишь за это. Отслеживая малейшие мимические реакции на лице своего мужчины, размышляла Чхэвон. Клянусь, Хёнсок, ты заплатишь. Ёба. Так ничего и не вспомнив, ласково заговорил Хёнсок, поднимаясь из-за стола и подойдя к гостье, взял ее под локоть. «Понимаешь, сейчас навалилось столько дел, что...» Договорить он не успел, потому что Чхэвон вырвала свою руку. «Айш!» Немного громче, чем хотела, выпалила женщина. «Я так и знала, что ты забудешь. Все, с меня хватит». Я, попытавшийся заговорить Хёнсок, был снова прерван. «Пока не вспомнишь, можешь ко мне даже не подходить». Уже находясь у двери, выпалила почти во весь голос Чхэвон и быстро вышла из кабинета. Стоя с открытым ртом, глава агентства молча смотрел на закрытую дверь, находясь в слегка ошеломленном состоянии. Ведь точно, какую-нибудь мелочь забыл. И зачем так реагировать? Нахмурившись, произнес он вслух, а затем, помотав головой, добавил: «Женщины, отношения, столь тщательно скрываемые этой парочкой от окружающих, были для всех секретом. Нет, разумеется, работники агентства иногда замечали странности в поведении своего начальства, но вслух, конечно, ничего не говорили. Ни к чему рисковать работой, а стало быть, нужно держать язык за зубами. Вообще не очень понятно, из-за чего Ли Хёнсок и Ким Чхэвон прятались от окружающих. Может быть, потому что это придавало некую перчинку отношениям. С другой стороны, у корейцев не принято влезать в частную жизнь. Пока тебе не стукнуло 30 лет, это говорит о подобных людях лишь то, что они плохо воспитаны и лезут не в свое дело. Какой же гад, расслышала секретарь Мун, когда главный хореограф агентства практически пролетела мимо ее стола. Хвин только пожала плечами, глядя вслед удаляющейся женщине, а затем сняла трубку с телефонного аппарата и набрала номер внутренней связи. Надо предупредить подругу, что сегодня лучше не попадаться на глаза хореографу Ким. Покрутив свободной рукой локон, завитых недавно волос, девушка добавила: «И Сабанима тоже лучше не беспокоить». Место действия: Сеул, школа искусств Сонхва. Время действия: 17 сентября 2009 года, вторая половина дня. Из здания школы выбегают Чхэвон и Лалиса, что-то обсуждая на ходу. Девочки, не замечая никого вокруг, несутся в сторону дороги, где их уже ждет вызванное такси. Лалиса Ян, Чхэвон Ян, постойте. Несется им в спину окрик учительницы музыки. «Подождите! О, Господи! Ну что опять-то от меня надо?» Резко затормозив, оборачиваюсь и вопросительно смотрю на Сансин Нимкан. «Я хотела поговорить о твоем выступлении на конкурсе пианистов, Лалиса Ян», подойдя ближе, заговорила она, держа в руке какой-то лист. «Он будет через месяц, и тебе нужно усиленно заниматься, чтобы выступить достойно». «Чего?» Я аж рот открыл от услышанного. Вставшая рядом Чхэвон с интересом покосилась на меня. «Я же тебе говорила про этот конкурс», недовольно нахмурив брови, произнесла учительница музыки и сунула лист мне в руки. «Вот, держи, там вся информация касаемо мероприятия. С завтрашнего дня начинаем усиленно заниматься. Ты поняла, Сансинним? Давайте завтра поговорим, пожалуйста», простонал я, пытаясь разглядеть, что там на этой бумажке написано, но так ничего и не увидев, сунул ее в рюкзак. «Мы опаздываем». «Хорошо», — покладисто согласилась Кансанми. «Только не забудь, что завтра уже мы с тобой начнем усердно работать». «Ладно», — обреченно простонала Лалиса и, дернув за собой Чиён, понеслась к вызванной машине, кинув напоследок: «До свидания, Сансинним. Самое интересное заключается в том, что я даже не заметил, как поклонился в этот момент. Понял это только тогда, когда мы уже очутились в такси, что дожидалось нас с Чиён. Охренеть!» — подивился такому выверту сознания. «Совсем окорился. Что дальше? А ты точно договорилась обо мне?» — в 57-й раз задала этот вопрос подруга, вырывая меня из размышления о бренном. «Она вообще как-то неадекватно себя ведет, когда речь заходит о прослушивании в агентстве. Все эти дни мне мозг колупало. С этим самым прослушиванием получилось все довольно странно. На следующий день я приперся в школу в мрачном настроении, а все потому, что не имел ни малейшего желания идти на какие-то там прослушивания. Мне и так дел хватает, более чем», — поделился с Чиён своим горем, так сказать, но вместо поддержки и понимания, возможно, где-то даже и сочувствия, на которые я рассчитывал, получил конючащую деваху, желающую тоже сходить на прослушивание. Оно так в принципе и лучше. Все же хоть не в одиночку переться. Позвонил отцу и попросил за Чиён. В конце концов с меня не убудет, да и Чиён, может быть, заткнется. О-о-о, как же я ошибался в тот момент, простонал я, устав от ее нудения, и закрыл лицо руками, а затем быстро достал свой телефон и протянул его девчонке. «На, вот, смотри, Аппа написал, что мы с тобой идем на прослушивание, вместе», — веско добавил, чтобы расставить все точки над «и». Ничуть не смутившись, Чиён схватила мой сотовый и начала читать нашу с отцом переписку, состоявшую, правда, всего из 6 или 7 предложений, но все же, дочитав, она вернула мне телефон и с удовлетворенной улыбкой на лице откинулась на спинку сиденья. «Дебак», — как-то меланхолично произнесла она и прикрыла глаза. Покосился на соседку. «И чего ее так тянет в эти агентства? Чего там хорошего? Не понимаю». Пока такси неспешно продиралось сквозь бесконечный поток машин, заполонивший улицы Сеула, я тупо пялился сквозь стекло на проплывающие мимо нас строения столицы Южной Кореи и людей, спешащих по своим делам. Вообще подметил одну странность, которая не сразу до меня дошла. Заключалась эта странность в том, что я сначала не замечал, а затем, даже присматриваясь, так и не смог увидеть ни одного мусорного контейнера в городе. Пакеты с разного рода отходами стоят прямо на улице, и никого это не смущает? Никого, кроме меня, — спросил у отца. Ответ меня немало удивил. Оказывается, что где-то лет 10 или чуть более назад по стране прокатилась серия терактов, в которой использовались эти самые контейнеры для мусора. Посему было принято решение убрать их из города, и не только этого. Ну да, подумалось тогда мне, проще убрать их, чем заниматься террористами. Гениальное решение, ничего не скажешь. А мне всегда казалось, что только у нас в России в руководстве идиоты сконцентрировались излишне кучно. Оказывается, данная беда косит все без исключения страны. Кто бы мог подумать, неужели я на самом деле стану айдолом? Мечтала Чиён. Выйду на сцену, и тысячи, нет, десятки тысяч людей будут восхищенно смотреть на меня. Фотосессии, автографы, мое лицо на обложках глянцевых журналов. Тут девочка не выдержала и издала восторженный писк. Уи, о, господи, — дернулась, сидевшая рядом, Лалиса, и покосилась на подругу. Ты чего? А, — улыбающаяся Чиён набернулась на голос. Я стану айдолом, — выпалила она и вновь завизжала. Уи, Лалиса дернулась еще раз и даже слегка отстранилась от ненормальной, как она сейчас вполне искренне думала, о подруге. Слышь, айдол, — решил я спустить с небес на землю восторженную дурищу, — ты танцевать-то хоть умеешь? Парадоксальный момент во всей индустрии Ка-попа, на мой взгляд, заключался в одном странном моменте, который для себя я объяснить никак не мог. Ты можешь быть самым крутым танцором, и это приветствуется, даже требуется. Можешь и даже желательно быть красивым, хотя тут иным не попадающих в число красавцев и красавиц, пластическая хирургия приходит на помощь. Но при всем при этом, оказывается, тебе не обязательно иметь хорошие вокальные данные. Парадокс, однако. Услышавшая вопрос, опустивший ее с небес на землю, Чиён недовольно покосилась на меня. Нет, — буркнула девчонка, — зато у меня голос красивый. Хм, — задумался уже я. Ну, о себя подобного сказать не могу. Я вообще не слышал, как пою. Юнха предлагал попробовать записать что-нибудь в моем исполнении, но я отказался. Почему, не знаю. Наверное, просто желания не было. Себе-то не ври. Промелькнула ехидная мыслишка в моей голове, и сопровождаемая лошадиным ржанием ускакала вдаль. Да, подытожил я вслух и снова уставился на мелькающую за стеклом городскую суету. Да чего уж там, если говорить честно, то мне было стрёмно петь под запись. Не то чтобы совсем, но все же как-то неуютно. Я не особо публичный человек, никогда таким себя не считал и уж тем более не стремился им стать. Мне и так неплохо жилось. Вспомнив о прошлой жизни, взгрустнул. Как вы там без меня, Серега? При воспоминании о друге улыбка сама наползла на лицо. Катя, нет, лучше не думать об этом. У них все хорошо, я не сомневаюсь. Иначе и быть не может. И все же, я скучаю по вам, ребята, сильно. С удивлением для себя обнаружил текущую по щеке слезу и украдкой вытер ее рукавом, накинутой еще на выходе из школы, толстовки. Глянул на Чион. Она сидела, закрыв глаза, с мечтательным выражением на лице и что-то очень тихо шептала. Об этом говорили еле заметно двигающиеся губы. «А ведь ты красивая», — подумал я, рассматривая подругу. «Син Чион, эх». Огорченный выдох как-то сам вырвался у меня из груди. «Теперь только смотреть и можно. Прям засада какая-то. Но раз принял решение даже не думать о каких-либо отношениях, значит и нечего тут фигней страдать». Попялившись на Чион еще несколько секунд, отвернулся. Тощая больно. Хотя, чья бы корова мычала, мысленно окинул себя взглядом. «Ходишь тут сам, костями гремишь», — кинул взгляд на улицу. «Я хочу прогуляться, костями погреметь». Глянул на телефон и понял, что мы не то, что не опаздывает, а даже с запасом двигаемся к намеченной цели. «Стало быть, а Джосси остановите, пожалуйста, машину на следующем перекрестке», — услышала голос Лали Сычион и вынырнула из своих мечтаний. «Ты что делаешь? Мы же опоздаем», — возмутилась она. «Время еще есть. Хочу пройтись пешком», — безапелляционно заявила Лалиса и, спросив, сколько они должны за поездку, быстро вытащила чуть больше нужной суммы из рюкзачка и протянула деньги водителю. «Спасибо, Аджосси. Сдачи не надо». Водитель, не говоря ни слова, принял деньги и припарковался у обочины, до этого ловко перестроившись в потоке машин. «Мы из-за тебя можем не успеть на прослушивание», — проворчала недовольная таким развитием событий Чион, вылезая из такси. «У нас прослушивание в 5 часов, а сейчас еще только 4:20, так что успеем», — улыбаясь непонятно чему, — ответила Лалиса. «Я в школе насиделась. Кстати, движение — это жизнь, Анни», — брякнув последнюю фразу, девочка в припрыжку поскакала по направлению к агентству, не обращая внимания на недовольный вид подруги. Девочки в данный момент двигались по набережной реки Хан, вдоль которой располагались пешеходные дорожки, утыканные фонарными столбами. День в самом разгаре и на улицах было довольно людно. Лалиса, сверкающая своей улыбкой, не переставая подпрыгивать на каждом шаге, стремительно двигалась вперед. За ней, стараясь не отставать, шлепала Чион, то и дело косящаяся на подругу и не понимающая столь стремительную смену настроения подруги. «Влюбилась, что ли?» — подумала Чион, продолжая кидать любопытные взгляды на Лалису. «Точно влюбилась». Пройдя, а точнее практически пробежав в таком темпе еще 5 минут, Чион не выдержала. У нее-то в отличие от подружки не было никакого желания нестись по улице как сумасшедшая, распугивая по дороге прохожих. Она уже заметила несколько неодобрительных взглядов, проходящих мимо людей старшего возраста. «Лалиса, постой, не беги ты так», прихватив подругу за рукав толстовки, потребовала Чион. «На нас люди смотрят, пф», фыркнула Лалиса и хохотнув заявила. «Да пусть смотрит, и вообще, кто-то хочет стать айдолом, или мне показалось». Чион кивнула, не понимая, куда клонит подруга. «Тогда привыкай к всеобщему вниманию», развела руками девочка и вновь рассмеялась. Быстро покосившись по сторонам, Чион снова дернула подругу за рукав, привлекая к себе внимание. Спрашивать напрямую, а посетившей ее голову мысли, она не стала, а решила зайти издалека. «Лалиса, а что ты думаешь о любви?» «Чего?» Явно не ожидавшая подобного вопроса девочка, впала в легкий ступор. «Ну, о любви, понимаешь?» Расплывчато уточнила Чион и смущенно потупилась. «Хаем», задумалась Лалиса и, прикусив нижнюю губу, подняла взгляд к небу, по которому редкими барашками плыли облака. Глава 19. Место действия. Сеул. Набережная реки Хан недалеко от агентства Big Hit Entertainment. Время действия. 17 сентября 2009 года. Вторая половина дня. Неспешно, можно даже сказать, прогулочным шагом по набережной движется Канданук. Легкие мокасины и столь же легкие светлые брюки из чистого льна позволяют телу дышать, что немаловажно эти жаркие дни. Песочного цвета рубашка расстегнута на две пуговицы сверху, рукава закатаны почти до локтей. Аккуратная классическая стрижка с пробором по левой стороне. Дорогие часы на левом же запястье и кожаная папка для бумаг черного цвета. Сегодня он не должен был идти в агентство, потому что были другие планы, но как это порой случается, планы изменились с легкой подачи начальства, а с ним, как известно, не спорит. Вот и не торопиться, Данук, тем более что время еще есть. Мужчина остановился и уперся руками в ограждение набережной, с явным удовольствием любуясь городскими пейзажами. «Хорошо», — негромко произнес он и бросил взгляд на часы. «Полчаса еще есть». Мимо проходящая женщина скользнула оценивающим взглядом по Дануку и, заметив его внимание, улыбнулась. «Очень хорошо», — не отводя взора от почти плывущей красавицы, прошептал он и зажмурился на миг, наслаждаясь постепенно уходящим летним зноем. «Может быть и неплохо, что вытащили меня сегодня из дома. Приятные впечатления полезны для творчества». Обернувшемуся и уже собиравшемуся идти дальше Дануку на глаза попадаются две школьницы, по всей видимости направляющиеся после учебы домой. Что привлекло его внимание, мужчина сформулировать бы не смог, но все же что-то привлекло. Одна из девочек была типичной кореянкой. «Подрастет, станет настоящей красавицей», — подумал он и перевел взгляд на вторую девочку. Серая юбка колокольчиком длинной почти до колен, белая рубашка, спрятанная практически полностью под толстовкой с какой-то надписью посередине, белые кроссовки, ничего особенного, но вот лицо, не кореянки, это понятно, размышлял Данук, пытаясь осознать, за что зацепился его взгляд. Глаза, ну да, большие, не столь уж и великая редкость, и разрез правильный, но это все не то, что же тогда? И тут девочка, что заинтересовало его, вдруг опустила свой взгляд до этого направленный в небеса, и лицо ее озарило потрясающая, просто невероятная улыбка. Пример улыбки, которую увидел Данук. «Бог мой!» — еле слышно прошептал мужчина. «Это же настоящая голливудская улыбка!» Девочка посмотрела на стоящую рядом подругу и, отставив одну ногу в сторону, начала притопывать носком кроссовка, отбивая какой-то ритм. В такт слышимой лишь ей музыки она также стала немножко кивать головой, а затем школьница запела, начав двигаться по набережной, как раз в ту сторону, куда и направлялся Данук. «Я знаю точно, куда течет река», пропев, девочка указала рукой на текущую рядом реку. Затем она сделала несколько быстрых шагов и кинула руку в сторону клумбы с цветами. «Я знаю точно, зачем растут цветы». Подняв руки к небу, девочка пропела, «Куда прячет утро 3000 звезд, не считая голубой луны». Потом она резко вскочила на один из фонарей, основа которого была шире несущего столба, схватившись за него одной рукой и махнув другой, обводя все вокруг, продолжила петь. «Откуда ветер приносит облака?» Указала пальцем на светило, катящееся по небосводу. «И как до солнца добраться налегке?» Затем она спрыгнула на землю и, продолжая жизнерадостно улыбаться, закончила куплет, глядя прямо в лицо своей подружке, которая неотступно следовала за ней. «Но, если ты спросишь меня о любви», указала руками на подружку, а потом на себя и развела их в стороны, приподняв плечи. «Я не знаю, что сказать тебе». Она пела, не замечая, как люди, до этого шедшие по своим делам, останавливались и начинали слушать, как поет школьница, а затем они просто следовали за ней, не желая пропустить ни одного слова. Здесь были как молодые, так и старые, парочки и одинокие прохожие. Даже несколько иностранцев европейской наружности подошли поближе. Девочка не просто пела, она еще и танцевала, при этом указывая на то, о чем поет. Все это выглядело столь органично и естественно, что создавалось впечатление, будто перед слушателями выступает настоящая звезда, а не какая-то там никому неизвестная школьница. Данук не мог оторвать своего взгляда от устроенного девочкой представления, мимоходом подмечая ее вокальные данные. Нет, они не были безупречными. Она несколько раз ошиблась, и это было замечено профессионалом в лице Канданука. Да и голос ее был, пожалуй, слишком глубокий, если брать за идеал местные стандарты, но все же, как она пела и танцевала при этом, столь органично это выглядело, столь естественно. Отвести свой взгляд от этого действа было совершенно невозможно, и он шел за ней, как и многие другие, продолжая слушать эту странную, но такую живую песню. Музыки не было, лишь голос молоденькой девчонки, школьницы. Это за окном рассвет, это города весной, это одинокий свет, зовущий за собой, пела она, продолжая движение вперед. Чион с открытым ртом следовала за Лалисой, не понимая, что вообще происходит. Но ее подружка не обращала внимания ни на кого. «Это только ты и я», вдруг остановившись и указав на подругу, пропела Лалиса. В этот миг Чион почувствовала, что ее щеки начали краснеть, и она попыталась шагнуть назад. Однако, сделать этого ей не дал какой-то мужчина, стоявший прямо за ее спиной, где-то на краю земли. «Отпускаем в небеса воздушные шары», продолжала тем временем голосить ее одноклассница. «Я видела чудо и была в такой дали, где даже лето приходит в декабре. Но если ты спросишь меня о любви, я не знаю, что сказать тебе». На последних словах Лалиса вновь подскочила к Чион и устроила то же самое, что и до этого, указав на нее обеими руками, а потом, пожав плечами, развела руки в стороны. Бедная Чион уже не знала, куда себя девать от стыда. Лицо ее залил яркий румянец, и она спрятала его в ладони, пытаясь притвориться невидимкой. «Это за окном рассвет, это города весной, это одинокий свет, зовущий за собой, это только ты и я, где-то на краю земли, отпускаем в небеса, воздушные шары, это за окном рассвет, это города весной, это одинокий свет, зовущий за собой, это только ты и я, где-то на краю земли, отпускаем в небеса, воздушные шары». Песня группы «Браво» заканчивала петь Лалиса, уже стоя на месте с закрытыми глазами лицом к реке Хан, находясь у самого ограждения. «Как же хорошо жить», — подумалось мне, пока я, стоя с закрытыми глазами, ощущал на своей коже теплые лучи, по идее, уже осеннего солнца, которое, не обжигая, лишь нежно ласкало ее. «Да, хорошо», — обернувшись, наткнулся на несколько десятков пар глаз, уставившихся прямо на меня. «Ёп», — только и успела проскочить мысль в голое, а затем я скосил взгляд на Чион, стоявшую возле меня всю красную, словно свежеприготовленный вареный рак. Тем временем присутствующие начали хлопать, и от них полетели недружные одобрительные выкрики, причем на разных языках, что немало меня удивило. В это мгновение в мою голову пришла светлая мысль о том, что если мы задержимся хотя бы на пару минут, то точно не успеем на прослушивание, и Чион меня живьем съест. Аньон Хасио, уже схватив подругу за руку, поклонился всем присутствующим и быстро ввинтился в текущую по набережной массу людей. Получилось это сделать столь стремительно и ловко, что даже Чион не сразу поняла, где мы сейчас находимся. Двигаясь в нужном для нас направлении, а до места назначения нужно было топать еще около квартала, я пытался сообразить, на каком языке пел. Вроде на русском, так и не отпуская руки Чион, топал в направлении агентства, ловко маневрируя между прохожими. Черт, не помню. И вот, свершилось чудо. Подруга пришла в сознание и резко остановилась, заставив и меня сделать то же самое. На миг мне даже показалось, что мои ноги убежали вперед тела, когда она встала как вкопанная. «Ты чего там устроила?» С обидой в голосе вопросила она и уставилась на меня. «Ответила на твой вопрос. А что?» «Да ничего», — возмутилась по-прежнему красная девчонка. «Ужас какой!» Вновь схватилась Чион за щеки обеими руками. «Там было столько людей, и они все видели. Кошмар! Ай, да плевать на них, Анни!» Остановил я зарождающийся и совсем не своевременный поток сознания. «Пошли лучше, а то и правда опоздаем на прослушивание. Ой!» — пискнула вдруг подруга и, уже сама схватив меня за руку, понеслась в сторону агентства, оставив последнее слово за собой. «Я тебе это припомню. ПФ, было бы за что припоминать, вот если бы я с тебя юбку сдернул при всей той толпе народа. Это да, за такое можно и по мордасам», — хохмил я на ходу, все пытаясь припомнить, на каком же языке пел. «Блин, странно-то как. Место действия: Сеул, агентство Big Hit Entertainment. Время действия: 4:40 после полудня. В одном из помещений агентства, приспособленном для занятия танцами, находящемся на третьем этаже пятиэтажного здания, сейчас довольно тихо. На самом деле это даже удивительно, ведь найти свободный класс для занятий в такое время где бы то ни было практически невозможно. Все они без исключения заняты тренирующимися молодыми корейскими парнями и девчонками, мечтающими стать айдолами. Эта часть индустрии довольно прибыльна, и поэтому подобные классы забронированы для занятий каждый день далеко за полночь. Одна из стен полностью выполнена из зеркал, Вдоль остальных расположены стулья и скамейки, на которых тренирующиеся могут немного отдохнуть при необходимости. Потолка как такового нет, видны бетонные перекрытия, выкрашенные в серый цвет, вдоль которых протянуты провода и висят фонари для освещения. Аскетичность, так, пожалуй, можно описать убранство данного помещения. В одном из углов, где нет зеркал, расположились несколько столов и несколько отличающихся от остальных представленных здесь стульев с мягкими сиденьями и спинками. Открываются двери и внутрь заходит двое. Их до сих пор нет, недовольным тоном спрашивает хореограф Ким Чхэ Вон, обращаясь к своему спутнику.